«Томик, ты?» «Я. Это ты, Фелик?» «Ага. Темно, черт возьми. На часовых бы не наскочить». Матюш не без труда влез на дерево, а с дерева на забор, а с забора спрыгнул на землю. «Король, они ловки, как девчонка!» — проворчал себе под нос Фелик, когда Матюш плюхнулся на землю. И издали послышался окрик часового. «Стой, кто идет?» «Не отвечай!» — прошипел Фелик. Падая с забора, Матюш ободрал кожу на руке. Первое ранение на этой войне. Пригибаясь к земле, перебежали они через дорогу, скатились в ров и под носом у часовых проползли до тополиной аллеи, которая вела к казармам. Казармы обогнули справа. Ориентиром им служила электрическая лампочка, горевшая над гауптвахтой. Потом миновали мостик и вышли на шоссе, которое привело их примехонько на вокзал. Там взору представилась картина, воскресившая в памяти Матюша рассказы о минувших войнах. Всюду, насколько хватал глаз, костры. У огня солдаты беседуют или спят, в котелках кипит вода. Матюша нисколько не удивила легкость, с какой Феликс среди всей этой неразберихи вел его кратчайшим путем к своему отряду. Он думал, все мальчишки не короли такие. Но Матюш ошибался. Фелик превосходил даже самых ловких и находчивых. Сутолока, толчья... Каждый час прибывают новые и новые отряды, которые передвигаются туда-сюда. Одни к железнодорожным путям, другие ищут удобного места для ночлега. Заблудиться ничего не стоит. Фелик несколько раз останавливался в нерешительности. С тех пор, как он был здесь днем, многое изменилось. Тут вот стояли пушки, а сейчас их увезли на фронт. На месте пушек расположился полевой госпиталь. Саперы подались ближе к железнодорожному полотну, а там, где стояли они, суетились телеграфисты. Часть луговины, где расположились лагерем войска, заливал яркий свет прожекторов, другая тонула во мраке. Как назло стал накрапывать дождь, трава была вытоптана, и ноги вязли в липкой грязи. Матюш устал, ему хотелось передохнуть, но он боялся отстать от Фелика, а тот не шел, а бежал, расталкивая встречных. «Кажется, здесь», — прищурясь сказал Фелик. Вдруг взгляд его упал на Матюша. «А где твое пальто?» «Висит в королевском гардеробе». «И рюкзак не взял?» «Ну, знаешь, так отправляются на войну только растяпы», — вырвалось у Фелика. «Или герои», — ответил Матюш с достоинством. Фелик прикусил язык. Как-никак Матюш король. Но Фелик был страшно зол. И дождь не кстати пошел. И знакомые солдаты, обещавшие спрятать его в вагоне, куда-то подевались. Еще этот Матюш, который даже не знает, что надо брать в дорогу. У него, Фелика, хотя он и получил нахлобучку от отца, и фляга есть, и перочинный нож, и ремень, все, что полагается иметь настоящему солдату. А Матюш, вот ужас-то, в лакированных туфлях, на шее зеленый галстук, криво повязанный в спешке, грязный, как тряпка, этот злополучный галстук придавал его внешности нечто комическое. И если бы не тревожные мысли, Фелик наверняка бы расхохотался. «Фелик, Фелик!» — позвал вдруг кто-то. И к ним подошел рослый парень, видно, тоже доброволец, но в шинели он выглядел, как заправский солдат. «Я жду тебя здесь, наши уже на вокзале, через час посадка. Скорей!» «Еще скорей!» — ужаснулся Матюш. «А это что за франт?» — спросил Верзила, указывая на Матюша. «Долгая история, потом расскажу. Пришлось с собой взять». «Хорошенькое дело. Кабы не я, и тебя бы не взяли, а ты еще одного щенка приволок». «Заткнись!» — рассердился Фелик. «Он мне бутылку коньяка дал», — прибавил он шепотом, чтобы Матюш не расслышал. «Дашь глотнуть?» «Посмотрим». Три добровольца долго шли молча. Старший злился на Фелика за своеволие. Фелик понимал, что влип в глупейшую историю, и ему было не по себе. А Матюш чувствовал себя смертельно оскорбленным, и если бы не обещание молчать, показал бы этому бродяге, как короли отвечают на оскорбления. «Слушай, Фелик», — провожатый вдруг остановился. «Если ты сейчас же не отдашь мне коньяк, иди один. Я за тебя замолвил словечко, и ты обещал слушаться. Что будет дальше, если ты с самого начала задаешься?» Вспыхнула ссора, и дело неминуемо кончилось бы дракой, но тут взорвался ящик с ракетами. Видимо, по неосторожности слишком близко поднесли огонь. Две артиллерийские лошади испугались и понесли. Началась паника, воздух прорезал чей-то пронзительный вопль. Когда суматоха немного улеглась, мальчики увидели своего провожатого в луже крови с перебитой ногой. Они остолбенели. Что война — это смерть, раны, кровь, они знали. Но им казалось, что это где-то далеко, на поле боя. «Что за беспорядок? Почему здесь дети?» — ворчал какой-то человек, наверное, врач, отпихивая их в сторону. «Ну, так я и знал. Доброволец». «Сидел бы ты, сопляк, дома, да соску сосал!» — бормотал врач, разрезая ножницами штанину. «Домик, к ходу!» — шепнул Фелик, заметив вдали двух жандармов, сопровождавших санитаров с носилками. «А его оставим одного?» — робко спросил Матюш. «Ну и что? Его отправят в госпиталь. Он теперь не солдат». Они притаились за палаткой. Через минуту на месте происшествия никого не было. Валялся только башмак, забытая санитарами шинель раненого, да алела смешанная с грязью кровь. «Шинель пригодится», — сказал Фелик. «Отдам, когда выздоровеет», — прибавил он в свое оправдание. «Скорее на вокзал. И так столько времени потеряли». Когда они с трудом протиснулись на перрон, в роте шла перекличка. «Не расходиться», — уходя, приказал молодой поручик. Фелик рассказал солдатам про случай с парнем и не без внутреннего трепета представил им Матюша. «Поручик на первой же станции вышвырнет его из вагона. Когда мы ему о тебе сказали, он недовольно поморщился. Эй, вояка, сколько тебе лет?» 10. «Дело дрянь. Хочешь, лезь под лавку. Только поручик все равно тебя вышвырнет, и нам из-за тебя попадет». «Пусть только попробует вышвырнуть, сам пешком пойдет!» — негодующе крикнул Матюш. Его душили слезы. Он, король, который должен был, осыпаемый цветами, на белом коне, во главе войска, покинуть столицу, чтобы исполнить свой священный долг, встать на защиту родины и народа, вместо этого, как преступник, тайком удирает из дворца и еще вдобавок терпит оскорбления. Коньяк и лососина смягчили сердца солдат, и лица их прояснились. «Коньяк прямо королевский, а лососина так и тает во рту», — нахваливали солдаты. Не без злорадства наблюдал Матюш, как коньяк иностранного гувернера с бульканьем льется в солдатские глотки. «Глотни и ты, малыш! Посмотрим, годишься ли ты в солдаты!» Наконец-то Матюш отведал королевский напиток. «Долой учителей!» — провозгласил он, вспомнив, как гувернер поил его рыбьим жиром. Да он бунтовщик!» — отозвался молодой капрал. «Кого это ты мучителем называешь? Уж не Матюша ли? Будь осторожен, сынок, заодно такое словечко можно пулю в лоб заработать». «Король Матюш не мучитель!» — горячо запротестовал Матюш. «Он еще мал, а каков будет, когда вырастет, неизвестно». Матюш хотел еще что-то сказать, но Фелик ловко перевел разговор на другое. «Идем мы, значит, а тут как бабахнет! Я думал, с аэроплана бомбу сбросили, а это ящик с ракетами взорвался. Потом с неба разноцветные звезды посыпались. На кой черт им ракеты на войне? Путь освещать, когда нет прожекторов?» «Рядом тяжелая артиллерия стояла, лошади испугались, и прямо на нас. Мы с ним отскочили, а тот не успел». «Рана-то серьезная. Крови лужа целая натекла, его сразу унесли». «Эх, война, война», — вздохнул кто-то. «Коньяк-то еще остался, и поезда что-то не видать». Но тут, с шипением выпуская пар, подошел паровоз. Поднялась суматоха, беготня, гомон. «Отставить посадку!» — на бегу кричал поручик. Но голос его потонул в общем шуме. Словно мешки забросили солдаты мальчишек в вагон. Слышался испуганный храп упиравшихся лошадей, ругань, скрежет. Не то отцепляли, не то прицепляли вагоны. Наконец поезд тронулся. Вдруг, трах, раздался треск, и опять вернулись на станцию. Кто-то вошел в вагон с фонарем, выкрикивая фамилии, проверяя, все ли на месте. Потом солдаты побежали с котелками за похлебкой. Матюш видел и слышал все, как сквозь сон. У него слепались глаза. И он не заметил, как поезд тронулся. Проснувшись, он услышал мерный перестук колес. Поезд шел полным ходом. «Едем», — подумал король Матюш и снова заснул.